темной ночью море злится. За волной волна берет крутой разбег. Я уверен, что тебе сейчас не спится, дорогой мой сухопутный человек. Если рядом по соседству разгорелись жарко споры о любви, я, ребята, как испытанное средство, вновь читаю письма нежные твои. Я тревожусь все сильнее, снова слышу беспокойный стук в груди. Ты в морозы, одевайся потеплее, ты дорогу не спеша переходи. Не расскажешь, как влекут береговые огоньки. Видно, скоро в нашем дружном экипаже на меня махнут рукой холостяки. Скоро в нашем дружном экипаже на меня махнут рукой холостяки.